почти тут же, через минуту бешеной конвульсии ее тела. Наконец это тело дождалось главного, зачем росло и зрело все годы своей юной жизни. Оно дождалось соития с мужской плотью, и там, в глубине, салютовало теперь прихода этой плоти фейерверками, гейзерами нежности и влаги, собранной за всю предыдущую жизнь. Ощущение этих горячих и бурных фонтанов защемляло душу Рубинчика божественным, неземным наслаждением. Тонкие руки обнимали его шею и благодарно сжимали до судороги, не давая шевельнуться. Ее губы впивались в его губы до боли, ее ноги замком обхватывали его ноги, а ее трепещущий лобок следовал за его пахом, не позволяя ему вынуть себя из ее глубин даже на микрон и нарушить тем самым этот обвал, это извержение ее соков. Так капкан зажимает свою живую добычу, так ножны обхватывает смертельно живительный клинок. В этот миг Рубинчик всегда завидовал им, какие космические ливни сотрясают их плоть, какие молнии пронизывают, в какие пропасти падают они в момент оргазма. Он видел и понимал, что ни один мужчина, даже самый сладострастный, не может испытать и десятой доли тех божественных мук наслаждения, которые приходят в такие минуты к женщинам. Но он испытывал гордость и радость быть курьером-доставщиком этого Божьего дара, который он держал сейчас в женском теле на копье своей плоти. Бог послал им дикие муки родовых схваток, неведомые мужчинам, и Бог через него, Рубинчика, возмещал им за эти муки такой силой наслаждения, которой не дано испытать мужской особи. Рубинчик получал радость дарить наслаждение. Он чувствовал себя в это время всевластным Богом и старался продлить свое пребывание в этой роли так долго, как только мог. Он не знал, как больно рожала его мать, но она ушла из жизни так рано, что наверняка недополучила это простое природное счастье быть женщиной. И Рубинчик вкладывал все свои силы, всю свою выдержку и талант в искусство дарения экстаза другим женщинам, пока они живы. Детские впечатления времен войны сделали для него смерть не абстрактным будущим, а такой же реальной ежеминутной возможностью, как и постельное наслаждение. Они приближались друг к другу, они почти смыкались. Не зря в момент оргазма все живое, от человека до лесного зверя, испытывает странную, захватывающую, кружащую голову близость смерти. Эту радость смерти может дать только Бог. Но мужчина может подвести женщину почти вплотную к этой роковой и восхитительной пропасти. Ради продления своей роли заместителя Бога, ради удержания накала вожделения на пике напряжения, Рубинчик умудрялся даже в самые святые и сладостные минуты первого вхождения не терять голову и извлечь свое орудие из замка женской плоти, извлечь на микрон. Извлечь и вставить, выйти и войти, сначала на чуть-чуть, а потом чуть больше, а потом еще шире, мощней, и на ходью, рысью, и, наконец, вскачь до хрипа, до крика. Как копыта стучали пружины кровати. Белое тело половецкой невольницы выло по-волчьи, но уже ни от боли нет. Она уже не ощущала боли, потому что пламя ее вожделения работало как наркоз, как веселящий газ. В живом синхрофазотроне ее пульсирующего тела, их русско-еврейская, метафизическая, духовно-плотская и чувственно-эротическая полярность разряжалась бурными стихийными потоками сексуальной энергии и поила их обоих новым томлением и дикой жаждой нового соединения. Рубинчик скручивал тело своей ученицы в кольцо и в спираль. Он выламывал и разрывал ей ноги до шпагата. Она доверяла ему во всем, слушалась каждого его приказа и была уже той ученицей, которая сама тянет руку, чтобы ее вызвали к доске. С сатанея от экстаза, она уже сама перехватывала инициативу, ускоряла ритм все больше и больше, билась головой из стороны в сторону, хлестала воздух гривой волос, хватала руками спинку кровати, скрипела зубами, истекала слезами восторг, извергалась жаркими и клейкими потоками влаги, опадала и снова взлетала аркадой, и ее рот находил и обсасывал его пальцы, кусая их острыми звериными укусами, а ее ноги взлетали на его ягодицы, спину, плечи.